Четвертый. Привлечение переводчика. Суть. Привлечение переводчика усложняет судебное рассмотрение. Применение. Переводчик – это участник процесса, который исполняет вспомогательную функцию. Лицам, которые не владеют языком, на котором осуществляется судопроизводство, обеспечивается право делать заявления, давать пояснения и показания, выступать в суде и заявлять ходатайство на родном языке, а также пользоваться услугами переводчика. Судебные документы должны вручаться лицам, которые принимают участие в деле, в переводе на их родной язык или на другой язык, которым они владеют. Участие переводчика обязательно во всех случаях, когда лицо не владеет языком судопроизводства. Обращаем внимание слушателя. Владеть языком и понимать язык – не идентичные понятия. Можно не владеть языком судопроизводства, однако понимать его. Нужен ли в таких случаях переводчик? На наш взгляд, безусловно, нужен. Участие переводчика существенно усложняет дело. Во-первых, переводчика необходимо найти. По смыслу закона эта обязанность возлагается на суд. На практике суд возлагает эту обязанность на заинтересованных сторон, и они соглашаются с этим. При этом они и договариваются с переводчиком об оплате. Время, которое дается для поиска переводчика, законом не устанавливается. Можно тянуть. От обязанности поиска переводчика можно отказаться. Тогда переводчика должна искать противоположная сторона, заинтересованная в разрешении дела. Она же ему и заплатит. Если и противоположная сторона отказывается искать переводчика или оплачивать его услуги, тогда это должен сделать суд. Суд, как правило, обращается с ходатайством в государственные органы, которые имеют штатных переводчиков, с просьбой обеспечить участие переводчика в процессе. А время идет. Во-вторых, переводчиком может быть привлечено лицо, которое имеет специальность переводчика соответствующего языка, а не просто владеет им. К материалам дела необходимо приложить диплом. В противном случае при обжаловании решения можно будет ссылаться на неправильный перевод и некомпетентность переводчика. В-третьих, переводчик должен согласиться с предложенной ему оплатой труда. Его услуги оплачиваются из средств суда по установленным тарифам. Как правило, эти тарифы достаточно маленькие. Добровольно никто из переводчиков на них не согласится. Именно поэтому в большинстве случаев переводчики в суде – это лица, которые не могут отказаться от выполнения своих обязанностей, поскольку направлены в распоряжение суда с основного места работы. В-четвертых, переводчик обязан присутствовать на каждом заседании. Без него суд не может рассматривать дело по существу. Неявка переводчика является безусловным основанием для отложения рассмотрения дела. В-пятых, законодатель не регламентирует время, в течение которого переводчик обязан сделать письменный перевод документов. Если у него есть возможность заработать больше, судебные документы будут переведены в последнюю очередь. Приведенное свидетельствует, что простая на первый взгляд формальность привлечения переводчика может существенно повлиять на рассмотрение дела. Если лицо не обеспечено переводчиком, то будет нарушен конституционный принцип судопроизводства, что будет являться основанием для отмены решения. Пятый. Создание оснований для приостановления производства. Суть. Пока рассмотрение дела приостановлено, оно не рассматривается. Применение. Основания для приостановления производства по делу подразделяются на обязательные и факультативные. Закон устанавливает перечень оснований, по которым суд обязан приостановить производство по делу. Наличие каждого из этих оснований должно быть установлено судом. 6. Подвергать сомнению достоверность письменных доказательств. Суть. Утверждать, что каждое письменное доказательство – подделка. Применение. Суд обязан установить достоверность письменного доказательства, особенно если существуют сомнения в его подлинности. Способом проверки письменного доказательства является графологическая экспертиза. Если ни одна из сторон не заявляет ходатайств о проведении экспертизы, ее оплату стороны производят поровну. Рассмотрение дела, как правило, приостанавливается.